Тут только сообразил я, что делать, и кинулся черным ходом за дворником. Дворницкая была заперта. Я стучал в нее кулаком и подсвечником. Из соседней квартиры на мои стуки выбежал денщик генеральши Ельцовой, человек усатый и громадный. Он побежал за городовым и за сторожем. Мама встретила этих людей неприветливо. Опоздали. Он уже вон она где. И указала в сторону Старо-Портофранковской улицы. Они убежали, стуча сапогами, и вскоре мы услышали «Держи!». Такие крики в ту пору слышались каждую ночь. Прошло минут пять. Вдруг мама сказала негромко: «А теперь вылезай». Из длинной корзины с бельем, что стояла в прихожей, вылез наш замухрышный грабитель. Он должен был бы упасть перед мамой на колени и сказать ей растроганным голосом: «Благодарю вас, великодушная дама, за то, что вы спасли мою жизнь». Но он только сплюнул, поправил прическу и снова отвратительно выругался. Мама посмотрела на него с жалостью, как на калеку, и поспешила в столовую к поломанным, измятым цветам, которые лежали среди черепков на полу. Вор тупо глядел на нее, следя за ее быстрой работой. «Как же тебя зовут?» — спросила мама после того, как начисто вытерла испачканный пол. Вор помолчал и угрюмо ответил: «Цинделиндер». Мама нисколько не удивилась такому странному имени. «Ну, Цинделиндер, там у меня от обеда вареники». Вор накинулся на мамину еду с жадностью голодного звереныша. После этого в нашей семье долго еще держалась поговорка, обращенная к тем, кто глотал не жуя: «Что ты ешь, как Цинделиндер?» Насытившись, он хотел поскорее уйти, но мама оставила его ночевать тут же в коридоре на корзине, потому что боялась, как бы не схватили его в подворотне. Утром Цинделиндер ушел, и мы долго не видали его. Месяца через три, уже у себя дома, я заболел скарлатиной. Скарлатина была тяжелая. Доктор Копп приходил каждый день и за каждые три визита получал 2 рубля — грандиозные деньги. А сколько ушло на лекарства, да на 2 медицинских консилиума? К зиме мы совсем обнищали. И мамина брошка из слоновой кости, и золотая браслетка с бомбончиками, и самовары, и медные кастрюли, и перламутровые круглые запонки, и даже черненькие Марусины часики — все уплыло в ломбард. Взамен мы получили зелено-лиловые квитанции, красивые, приятно хрустящие, с какими-то гербами и узорами. 8 великолепных квитанций, которые я, выздоравливая, перебирал у себя в постели и рассматривал по целым часам. И вот когда мама стояла однажды в ломбарде у стойки, держа в руках последнюю нашу роскошь — шкатулку из карельской березы, она в очереди увидела вдруг Цинделиндера. Цинделиндер засмеялся «Гы-гы» и хитро подмигнул ей. Под мышкой у него был востроносый турецкий кофейник причудливой формы, должно быть, похищенный летом у зазевавшихся дачников. «Уй, какая же вы стали сухая тараня!» — сказал он ей с любезной улыбкой, будто говорил комплимент. «На вас прям-таки гадко смотреть!» Тарань — это такая сушеная рыба. По маминому исхудалому лицу и по той ничтожной шкатулке, которую она принесла заложить, он увидел, что с нею беда. Мама рассказала ему о моей скарлатине. Он проводил маму до самых ворот, а вечером явился к нам, как давнишний приятель, и, ни слова не говоря, щедрым жестом положил перед мамой перевязанную веревочкой аккуратную пачку рублевок. «Прячь сейчас же», — сказала мама, — «или я позову Симоненко». Симоненко был седой околоточный, который жил в нашем доме и каждый вечер уныло учился играть на трубе. И сейчас его труба издавала отрывистые, монотонные, безнадежные звуки. Цинделиндер засмеялся. «Гы-гы, не позовете, я знаю». Мама разгневалась и выгнала Цинделиндера вон. Вскоре он явился опять, и как-то незаметно получилось, что он сделался у нас в семье своим человеком. «Мамин вор», — звала его Маруся.